вполне могу уволиться. Унизительное положение. С испытательным сроком. Еще посмотрим, как она смеет. «У вас с Амбридж есть кое-что общее», — сказал Гермионе Гарри, когда они снова встретились на защите от темных искусств. «Она тоже считает ее старой обманщицей и, похоже, оставила ее с испытательным сроком». В это время вошла Амбридж со своим черным бантом и самодовольной улыбкой на лице. «Здравствуйте, учащиеся!» «Здравствуйте, профессор Амбридж!» — безрадостно ответили они. «Волшебные палочки убрать?» На этот раз никакой возни не было. Никто и не потрудился их вынуть. «Откройте, пожалуйста, страницу 34 теории защитной магии и прочтите главу третью. Основание для неагрессивного ответа на магическое нападение. От разговоров можно воздержаться», — шепотом подхватили трое друзей. «Тренировки не будет», — хмуро объявила Анжелина, когда они вошли после ужина в общую гостиную. «Но я не пререкался с ней», — Гарри был в ужасе. «Ни слова не сказал, клянусь тебе, Анжелина. Знаю, знаю». «Она сказала, ей надо разобраться». «В чем разобраться?» — возмутился Рон. «Слизеринцам дала разрешение, а нам почему нет?» Но Гарри представлял себе, насколько приятно Амбридж держать их в неизвестности, угрожая роспуском команды, и почему она не хочет расстаться с этим оружием против них. «А ты взгляни на это с приятной стороны», — сказала Гермиона. «У тебя, по крайней мере, будет время написать работу для Снегга». Рон посмотрел на нее с изумлением. А Гарри огрызнулся. «Приятный! Больше Снегга, меньше квиддича!» Он повалился в кресло, вытащил из сумки свою писанину о зельях и принялся за работу. Сосредоточиться было трудно, хотя он знал, что Сириус должен появиться в огне еще не скоро. Тем не менее, он каждые 5 минут поглядывал в огонь, на всякий случай. К тому же в гостиной стоял невообразимый шум. Фред с Джорджем усовершенствовали свой забастовочный завтрак и по очереди демонстрировали его под одобрительные крики публики. Сперва Фред откусывал от оранжевого конца батончика, после чего картинно блевал в принесенное ведро. Затем кусал с темно-красного конца, и рвота мгновенно прекращалась. Ли Джордан, ассистировавший при показе, каждый раз лениво убирал рвоту с помощью того же заклятия исчезновения, которое применял Снег к зельям Гарри. Регулярные звуки рвоты, веселые выкрики зрителей, заказывающих Фреду и Джорджу новинку, все это сильно мешало Гарри восстановить в памяти правильный состав укрепляющего раствора. От Гермионы тоже было мало помощи. При звуках льющейся в ведро массы она всякий раз брезгливо и громко шмыгала носом. И почему-то это тоже действовало Гарри на нервы. «Так пойди и прекрати это!» — не выдержал он в четвертый раз, зачеркивая неправильно указанную весовую долю молодых когтей Грифона. «Не могу. Формально они все делают правильно», — процедила она сквозь зубы. «Они вправе есть любую пакость, и я не знаю правила, запрещающего идиотам ее покупать, если не доказана ее опасность, чего в данном случае, кажется, нет». «Не понимаю, почему Фред и Джордж сдали только по 3 сов?» — сказал Гарри, наблюдая, как они с Джорданом собирают золото с довольных покупателей. — Они мастера своего дела. — Мастера эффектных штучек, от которых никакой пользы, — отрезала Гермиона. — Никакой пользы? — звенящим голосом переспросил Рон. — Они заработали 26 галеонов! Толпа вокруг близнецов Уизли рассеялась не сразу. Потом они втроем с Ли долго считали выручку, так что гостиная опустела только за полночь. Фред, хвастливо встряхивая коробку с монетами, к недовольству Гермионы, наконец закрыл дверь в мужские спальни. Гарри, очень мало продвинувшийся в своей работе, решил на сегодня закончить. Когда он складывал книги, Рон, дремавший в кресле, тихонько замычал, проснулся и, с трудом разлепив глаза, посмотрел на камин. «Сириус», — сказал он. Гарри резко обернулся и увидел в огне лохматую голову Сириуса. «Привет!» — с улыбкой сказал Сириус. «Привет!» — откликнулись они хором и опустились на колени перед камином. Живоглот громко мурлыкнул, подошел к камину, и, несмотря на жар, сунулся мордой к Сириусу. «Как жизнь?» — сказал Сириус. «Не очень», — сказал Гарри. А Гермиона потянула живоглота назад, чтобы он не спалил усы. «Министерство издало еще один декрет, и теперь ни команды по квиддичу, ни кружка по защите от темных искусств», — подхватил Сириус. Пауза. «Как ты узнал?» — изумился Гарри. «Надо умнее выбирать места для встречи», — с широкой улыбкой ответил крестный. «Кабанья голова, видите ли». «Но лучше же, чем в трех метлах», — возразила Гермиона. «Там всегда полно народу». «Значит, меньше шансов, что вас подслушают. Тебе еще учиться и учиться, Гермиона». «Кто нас подслушал?» — спросил Гарри. «Наземникус, кто же еще?» Все трое разинули рты, и Сириус засмеялся. «Это он был колдуньей в вуале». «Наземникус?» — Гарри не верил своим ушам. «Что он делал в кабаней голове?» «Ну, что он мог делать, по-твоему?» — сказал Сириус. «За тобой наблюдал, конечно». «За мной до сих пор следят?» — рассердился Гарри. «Да, следят. И отнюдь не напрасно, раз ты не придумал ничего лучше, чем собрать нелегальный кружок по защите». Но он явно не был сердит или обеспокоен. Наоборот, смотрел на Гарри с гордостью. «А почему Назем от нас прятался?» — разочарованно спросил Рон. «Мы были бы рады ему». «Отлучен от кабаньей головы 20 лет назад», — объяснил Сириус. «А у этого бармена хорошая память. Мы лишились грюмовой мантии-невидимки, когда арестовали Стерджеса, так что в последнее время Назем часто наряжается ведьмой. Впрочем, первое дело к тебе, Рон. Я поклялся передать тебе материнский наказ». «Вон что», — сказал Рон, предчувствуя недоброе. «Она сказала, ни в коем случае не участвовать в тайном кружке по защите от темных искусств. Сказала, тебя непременно исключат, и твоя жизнь будет загублена. Сказала, у тебя полно времени впереди, чтобы научиться самозащите, а сейчас тебе об этом беспокоиться рано. Кроме того», — он перевел взгляд на Гарри и Гермиону, «она советует Гарри и Гермионе не затевать это дело, хотя признает, что приказывать им не вправе, и поэтому просто просит помнить, что заботится только об их благе. Она все это написала бы, но сову могут перехватить, что грозит вам крупными неприятностями. А сказать это лично не может. Сегодня она на дежурстве». «На каком дежурстве?» — удивился Рон. «Неважно. В ордене. Так что на меня легла обязанность сообщить тебе это, а от тебя передать подтверждение, что тебе все сказано, потому что мне она, кажется, тоже не доверяет». Снова наступила пауза, в продолжение которой живоглот мяукая пытался зацепить голову Сириуса, а Рон ковырял дырку в каминном коврике. «Так ты хочешь, чтобы я сказал, что не буду участвовать в кружке по защите?» — пробормотал он наконец. «Я? Конечно, нет!» — изумился Сириус. «По-моему, это чудесная мысль». «Правда?» — обрадовался Гарри. «Ну, конечно. Думаешь, мы с твоим папой распластались бы перед этой старой коргой Амбридж? Но в прошлом семестре ты без конца твердил, не рискуй, будь осторожен». «В прошлом году, Гарри, по всем признакам, кто-то в Хогвартсе замышлял тебя убить», — уже с нетерпением отвечал Сириус. «В этом году, мы знаем, убить тебя хочет кто-то вне Хогвартса. Поэтому считаю, что научиться самозащите — мысль хорошая». «А если нас исключат?» — не без насмешки спросила Гермиона. «Гермиона», — сказал Гарри, — «это же была твоя идея». «Знаю, просто мне интересно, что думает Сириус?» «Ну, лучше вылететь отсюда, умея защищаться, чем смирно сидеть в школе беззащитными». «Золотые слова!» — с энтузиазмом подтвердили Рон и Гарри. «Ну и как вы организуете группу? Где собираетесь?» «В этом вся загвоздка», — сказал Гарри. «Не знаем, где встречаться». «А если в визжащей хижине?» — предложил Сириус. «О, это идея!» — воскликнул Рон, но Гермиона скептически хмыкнула. Остальные трое, включая Сириуса в огне, повернули к ней головы. «Вас, Сириус, когда вы собирались в визжащей хижине, было только четверо», — сказала Гермиона. «И все умели превращаться в животных, и при желании, наверное, уместились бы под одной мантией-невидимкой. А нас 28, и ни одного анимага. И нам не мантия-невидимка нужна, а хороший шатер». «Справедливо», — сказал Сириус, несколько потухнув. «Но уверен, вы что-нибудь придумаете. Был довольно просторный потайной ход за большим зеркалом на 5-м этаже. Можно там попрактиковаться в заклятиях?» Гарри покачал головой. «Фред с Джорджем говорят, что он заблокирован. Не то обвалился». «А-а-а», — нахмурясь сказал Сириус. «Я подумаю. И еще...» Он не закончил. Лицо его вдруг стало напряженным. Оно повернулось в сторону, уперлось взглядом в глухую кирпичную стену топки. «Сириус!» — встрепенулся Гарри. Но тот уже исчез. Гарри обескураженно посмотрел в огонь, потом на Рона и Гермиону. «Чего он вдруг?» Гермиона испуганно охнула и вскочила на ноги, глядя в камин. В огне появилась рука и словно пыталась что-то схватить. Пухлая, короткопалая рука с уродливыми, старомодными перстнями. Ребята бросились на утек. Перед дверью в мужские спальни Гарри оглянулся. Рука Амбридж в огне все еще делала хватательные движения, словно знала, где были минуту назад волосы Сириуса и во что бы то ни стало хотела в них вцепиться.